Но все это было в прошлом, на этот раз компания «Удар молнии» решила отойти от этих стандартов. Даже без намека Чэньмо многие игроки уже начали использовать свои мозги для сопоставления разных фактов. Так как весь синематик показывал события от первого лица, если эта игра будет виртуальной игрой следующего поколения, на что она будет похожа? Управление мотоциклами, дрэг-рейсинг, бандитские разборки, возможность полетать на самолете и вертолете, хотя в синематике было не так много материала, но фантазия у игроков была богатой. Очевидно, что эта игра будет повествовать о преступности, дрэг-рейсинге, полиции и гангстерах. Главный герой этой игры явно не является законопослушным гражданином, а судя по видам, которые то и дело демонстрировались в синематике, карта этой игры определенно не была маленькой. Другими словами, это более совершенная версия Ярд Ханлини, и она явно была более исключительной и увлекательной. Игроки моментально подняли шум, когда услышали, что новая Ярд Ханлини не выйдет в ближайшее время, но тут Чэньмо решил выпустить свой козырь. Все очень хорошо понимали, какой захватывающий эффект произведет эта игра в сочетании с виртуальной реальностью нового поколения. Чэньмо также намеренно сделал синематик очень простым, чтобы все остальное было полностью основано на домыслах игроков, и игроки не подвели его, так как начали очень активно искать тему этой игры. Однако споры игроков по поводу этой игры в основном были сосредоточены на одном моменте. Это одиночная или онлайн-игра? Большинство игроков думали, что это будет онлайн-игра. Было два основных момента. Во-первых, хотя все синематики имели перспективу от первого лица, очевидно, что в этой игре было три центральных персонажа. Тот, кто управлял автомобилем, был белым мужчиной, тот, кто был в вертолете, был довольно неприятным белым мужчиной и последним был чернокожий гангстер. Поэтому многие игроки посчитали, что это будет онлайн-игра, в которой игроки смогут свободно настраивать модель или просто перенести своего персонажа из Оазиса. Во-вторых, у Чэньмо уже есть ультимативное оружие в виде виртуальной капсулы Матрикс. Это был очень хороший выбор. Он решил собрать всех игроков вместе в новой обновленной Ярд Ханлини. Однако многие игроки говорили, что если в игре будет достаточно большой виртуальный мир, если все персонажи в нем будут неписями, не будет ли он слишком однообразным. Во всяком случае, этот синематик прямо подтвердил название и тему следующей игры Чэньмо, что успокоило тех, кто приобрел виртуальную капсулу Матрикс. Конечно же, Чэньмо решил не изменять себе. Он все так же будет выпускать одну игру за другой. Глава 999. Интервью с Чэньмо. В данный момент Чэньмо разговаривал с интервьюером. Прогресс с разработки игры Grand Theft Auto неуклонно продвигался вперед, и Чэньмо взял на сегодня маленький перерыв ради интервью. Ведущая этого интервью – старая знакомая Чэньмо, Хань Лу. Хотя новая игра компании «Удар молнии» была представлена в синематике, она не раскрыла многих деталей, из-за чего игроки могли лишь строить догадки. Многие игровые СМИ, естественно, пытались узнать больше информации об этой новой игре. Как и с некоторыми крупными фильмами, СМИ пытались найти какую-то информацию от сценаристов или актеров, так как любая ценная информация сможет привлечь внимание многих людей. По мере продвижения интервью Чэньмо показал себя как закаленный профессионал, и когда он говорил о проблемах игр, то оглядывался на прошлое и смотрел вперед, в будущее, из-за чего Хань Лу была ошеломлена. Наконец, разговор зашел о самой важной теме, о новой игре. Большая часть первой части интервью являлась разминкой, а это последняя часть, то, что действительно волновало многих людей. «Давайте наконец поговорим о новой игре», – предложила Хань Лу. Президент Чэнь, по слухам, новая игра Grand Theft Auto уже вступила в период шлифовки, и по некоторым данным эксперты предполагают, что эта игра выйдет в мае или июне, это правда. Чэньмо улыбнулся. Ну, давайте начнем с самого начала. На самом деле компания «Удар молнии» делает игры быстро, главным образом из-за того, что у нас есть совершенное планирование и очень подробные планы дизайна наших будущих игр. Более того, у нас есть отечественный физический движок, лучший интеллектуальный редактор и богатейшая библиотека художественных ресурсов. Все уже знают, что игра Grand Theft Auto будет повествовать о современном городском фоне и криминальных темах, а на подобные темы высказывались уже другие наши игры, например Uncharted, A Way Out и так далее. Хань Лу была счастлива, ведь Молчун очень редко рассказывал о чем-то так подробно. Это значит, что эта новая игра действительно может выйти в мае или июне, верно? Поспешно спросила она. Чинь Мо покачал головой. «Я этого не говорил, Хань Лу», Чинь Мо объяснил. «На этот раз игра Grand Theft Auto будет огромной игрой с открытым миром. Мы полностью усовершенствовали наши художественные ресурсы в надежде, что они смогут оказаться в виртуальной капсуле Matrix. Новые эффекты не смогут быть отличены от реальных эффектов. Можно сказать, что художественный уровень этой игры достигнет или даже превзойдет киноигру Detroit Become Human, но стоит помнить, что в то же время эта игра еще и является игрой с открытым миром». Хань Лу тщательно обдумала невысказанный намек Чэнь Мо и сказала: «Итак, объем работы». Чэнь Мо кивнул: «Да, игра Grand Theft Auto будет в 3-5 раз больше, чем игра Assassin's Creed Origins и более чем в 10 раз больше, чем The Legend of Zelda Breath of the Wild. Конечно, я не хочу сказать, что в ней будет еще в десятки раз больше контента, на самом деле мир этой игры не сильно отличается от двух ранее названных игр с точки зрения контента, но он больше соответствует концепции виртуальной реальности следующего поколения». Хань Лу была удивлена. «Но тогда получается, что хранилище и скорость чтения виртуальной капсулы». Чинь Мо кивнул: «Да, мы все знаем, что игра Detroit Become Human – это больше фильм, чем игра, поэтому она и смогла получиться такой, какой она является, хоть и была скована ограниченной производительностью, как и игра Uncharted в свое время. Так как игра Grand Theft Auto действительно является игрой следующего поколения и как игра с открытым миром, она столкнулась с проблемой слишком долгой времени загрузки и слишком большого количества занимаемого пространства». Хань Лу выглядела обеспокоенной. «Вы уже нашли решение?» Чэнь Мо кивнул: «Конечно». Хань Лу была удивлена. Молчун решил приберечь такую новость для интервью. Она быстро спросила: «В чем заключается конкретное решение этой проблемы? Можете ли вы раскрыть его?» Чэнь Мо улыбнулся: «Мы просто должны подождать, когда наши технологии хранения и считывания данных совершат скачок. Как только это произойдет, мы выпустим Grand Theft Auto в свет». Хань Лу: «Если бы не камера, Хань Лу находилась бы в ступоре очень долгое время. В первый раз она услышала, что решение заключалось в ожидании. Он просто решил подождать, пока технологии совершат скачок». На время сцена стала очень неловкой. Как профессиональный репортер и ведущий, Хань Лу поспешила спасти ситуацию. «Президент Чэнь, это шутка. Если вы будете ждать, то время выхода Grand Theft Auto будет слишком туманным. Это, я серьезно», — с легкостью произнес Чэнь Мо. «Хань Лу, а?» — Чэнь Мо объяснил. «Ранее вы спросили меня, выйдет ли Grand Theft Auto в мае или июне. Я не ответил вам не потому, что она не готова, а потому, что я не знаю, когда технологии сделают этот важный скачок вперед. В любом случае, мы должны дождаться скачка в ветке хранения и считывания данных». Хань Лу, понимая, что их разговор двигался в неконтролируемом направлении, Хань Лу дважды кашлянула и собралась сменить тему. «Ну, президент Чэнь имел в виду, что Grand Theft Auto станет игрой вне времени, верно?» — спросила Хань Лу. Чэнь Мо кивнул: «Верно». Посмотрев на Чэнь Мо, который не повел и глазом, Хань Лу почувствовала неопределенность в своем сердце. Но интервью все еще нужно было продолжать, и Хань Лу снова спросила: «Итак, может ли президент Чэнь рассказать нам о своей новой игре?» Чэнь Мо откашлялся: «Хорошо, игра Grand Theft Auto станет такой игрой, которая переопределит открытый мир, о, может быть, даже больше. Она переопределит следующее поколение виртуальных игр, она переопределит концепцию шедевров АА-класса. Это революционная работа, которая позволит нам войти в совершенно новую эру игр. После того, как эта игра будет выпущена, все игры в мире будут дрожать от страха. Все те, кто не сможет угнаться за нашей игрой, в конечном итоге будут отброшены на задний план». Хань Лу, Чэнь Мо, Хань Лу. Два человека молча смотрели друг на друга, моргая глазами, как будто забыли, для чего они здесь собрались. Чэнь Мо любезно напомнил: «Вы должны продолжить интервью». Мысли Хань Лу же были таковы: «Я действительно хочу на этом закончить». Капли холодного пота покатились с Хань Лу, и теперь она могла смело ответить на один из вопросов ее читателей, который звучал примерно так: «В каких ситуациях вы не смогли проконтролировать ситуацию, хотя видели, к чему все идет?» «Да, эта ситуация вышла из-под контроля». Чэнь Мо сказал то, что совершенно точно вышло за рамки того, что мог говорить приглашенный гость. Но, к счастью, Хань Лу не была новенькой в этой сфере. Если в технологическом круге и был репортер или ведущий, который мог сохранить немного рассудка перед калечащим мастерством Чэнь Мо, то это была только Хань Лу. Дело не в том, что она была очень хороша, а в том, что ее уже пару раз обманули и ее тело выработало какие-то антитела. Глава 1000. Бесплатное обновление капсулы. Хань Лу задала новый вопрос. Итак, мистер Чэнь Мо, не могли бы вы рассказать нам об игровом процессе? Может ли он быть сравним с геймплеем игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild, признанной лучшей игрой с открытым миром? Чэнь Мо кивнул. Игра Grand Theft Auto станет лучшей игрой года. Что касается того, какая игра лучше, то это мои игры. Разве я могу их сравнить? Что касается геймплея, то я не могу раскрыть его особенности. Хань Лу кивнула. Хорошо, а как насчет сюжета этой игры? Чэнь Мо покачал головой, без комментариев. Рот Хань Лу слегка дернулся. А что насчет боевой системы? Чэнь Мо просто сказал. По большей части это шутер, но боевую систему все равно нелегко описать. Персонажи в синематике разговаривали на английском. В каком городе будут происходить события игры? Вы узнаете ответ на этот вопрос с релизом игры. Есть ли в этой игре насилие или другой неприемлемый для детей контент? На этот последний вопрос Чэнь Мо задумался. Честно говоря, эта игра в основном не имеет контента, подходящего для детей. Хань Лу впала в ступор. А, Чэнь Мо сказал, да, подавляющее большинство контента в этой игре, это то, что вы хотите сделать, но не осмеливаетесь сделать. Вы можете считать эту игру игрой о преступлениях. Глаза Хань Лу расширились. Она сможет пройти проверку, Чэнь Мо праведно сказал. Вы знаете, как почетный член комитета по надзору за играми, я должен взять на себя тяжелую ответственность и должен разоблачить уродливую сторону капитализма. Благодаря этой игре мы сможем лучше понять неполноценность капитализма. Сможем понять, что люди в США живут в большинстве своем в тяжелом положении, поэтому мы должны больше дорожить нашей счастливой жизнью. Хорошо, поспешно сказала Хань Лу. Большое вам спасибо, президент Чэнь, за то, что согласились на это интервью. Наше время подошло к концу. Что касается зрителей, то я надеюсь, что вы продолжите следить за этой темой на нашем канале и будете ждать новых новостей об игре Grand Theft Auto. С вами была Хань Лу, скоро увидимся. Интервью Хань Лу завершила в течение 1 минуты. Чэнь Мо даже не закончил говорить, а все уже подошло к концу. На самом деле я хотел раскрыть некоторые детали, сказал Чэнь Мо. Рот Хань Лу слегка дернулся. Почему он сообщил эту новость прямо сейчас? Он относился к ним как к умственно отсталым, но учитывая прошлые творения Чэнь Мо, начиная с игры Outlast до игры Прототипе, а если взять еще и игру Silent Hill, Хань Лулу профессионально улыбнулась. Мы очень благодарны президенту Чэню за то, что он согласился дать нам интервью, а что касается продолжения, то мы можем продолжить разговор в следующий раз. Чэнь Мо посмотрел на время на своем телефоне. Вообще-то у меня есть пару часов днем для... Хань Лу помахала рукой на прощание. До скорого, президент Чэнь. Как и ожидалось, когда это интервью было выпущено, оно вызвало массу сумасшедших комментариев со стороны игроков. На самом деле, Хань Лу знала, что все в итоге придет к этому, но, разве это неправильно? Разве она не могла привлечь еще больше внимания к своей работе? То, что сказал Чэнь Мо во время интервью, нельзя верить ни единому слову. Молчун высказал огромное количество золотых цитат, что это за игра такая, Grand Theft Auto, она станет лучшей игрой года, все остальные игры будут дрожать от страха, другие геймдизайнеры, которые проигнорируют ее, в итоге будут забыты. Не слишком ли это интервью очень мощное. Было задано много вопросов, но никакого конкретного ответа высказано не было. Я только слышал, как Чэнь Мо опять пудрил всем мозги. Каждый раз, когда с Чэнь Мо проводит интервью, мне приходится съедать несколько банок грецких орехов, чтобы наполнить свой мозг. Одни орехи не помогут, вы должны найти врача, чтобы он выписал вам что-то для костей. Интервью с Чэнь Мо делает людей физически и умственно опустошенными. Я надеюсь, что его славная и трудная работа будет записана в истории, чтобы как можно больше людей испытали это чувство. Большинство игроков смеялись над этим интервью, понимая, что Чэнь Мо наверняка не сказал правды. Все знали, что Чэнь Мо обычно запускал поезд, полный слухов, когда соглашался на интервью. Просто нужно было привыкнуть к этому и не воспринимать всерьез. Хотя казалось, что он говорил умные и вполне хорошие вещи, на самом деле воспринимать их серьезно не стоило. Это был не вопрос недоверия, а вопрос лапши, которую он любил навесить на уши во время интервью. Многие не восприняли это интервью всерьез, но многие все равно понимали, что эта игра будет как минимум хорошей. До сих пор Ченьмо всегда выпускал хорошие игры, и раз на этот раз он сказал, что она станет лучшей игрой года, что ж, никто не мог возразить ему. Во всяком случае, разве они не смогут проверить это утверждение в ближайшем будущем? Ченьмо посмотрел на виртуальный экран браслета. Наконец-то 300 сфер готовы. Другими словами, теперь он мог разблокировать технологию расширения емкости хранилища. После разблокирования этой технологии он увеличит емкость памяти всех умных устройств в 10 раз и скорость чтения в 10 раз. Очевидно, что эта технология затронет почти все умные устройства, особенно устройства с очень ограниченным объемом памяти, например, мобильные телефоны и умные очки. Но самое главное заключалось в том, что виртуальная капсула Matrix сможет хранить больше игр, сможет значительно сократить время загрузки и сделать еще один большой шаг навстречу будущему разнообразному игровому миру. Ченьмо нажал на технологию на виртуальном экране и разблокировал ее. Как и в прошлый раз, Ченьмо почувствовал легкую боль в мозгу, а затем через некоторое время все пришло в норму, но различные детали технологии расширения емкости хранилища уже глубоко запечатлелись в сознании Ченьмо. Отлично, а сейчас мы преподнесем обладателям виртуальной капсулы Matrix большой сюрприз. 22 мая компания «Удар молнии» опубликовала невероятную новость. Все люди, которые купили виртуальную капсулу Matrix, получат возможность бесплатного обновления комплектующих. Это обновление заключалось в установке более совершенного диска. После установки этого диска виртуальная капсула Matrix будет иметь в 10 раз больше места для игры и будет загружать игры в среднем в 10 раз быстрее. Компания напрямую отправит новый жесткий диск для виртуальной капсулы Matrix по указанному ранее покупателям адресу. Любой сможет установить его в соответствии с инструкциями. Этот диск можно будет установить без каких-либо хитрых манипуляций. Его можно будет установить практически ничего не разбирая, и все это совершенно бесплатно. После 22 мая новые виртуальные капсулы Matrix будут по умолчанию снабжены этими новыми жесткими дисками, но цена виртуальной капсулы Matrix останется неизменной. Глава 1001. Релиз Grand Theft Auto V. Увидев эту новость, все были потрясены. Разве это не слишком? Никто никогда не слышал, чтобы уже купленные настоящие продукты, не цифровые, получали совершенно бесплатно новые, причем более совершенные, комплектующие. И эти новые диски превосходили своих предшественников в 10 раз. Ченьмо действительно потерял на этом решении много денег. Сколько стоят подобные диски? И тогда-то многие игроки вдруг вспомнили о том, что сказал Ченьмо во время интервью. Когда технология хранения будет улучшена, мы опубликуем игру Grand Theft Auto. Это произошло слишком быстро, не так ли? Только Ченьмо заикнулся об этом, как вдруг эта технология вышла на стадию массового потребления. Ну, должно быть, он получил инсайдерскую информацию, должно быть, так оно и было. Многие покупатели виртуальной капсулы Matrix с нетерпением ждали возможности приобрести более совершенные диски, но они не ожидали, что Ченьмо, по сути, объявит о релизе игры Grand Theft Auto так своеобразно, причем они получат такие хорошие диски совершенно бесплатно. На самом деле Ченьмо потерял совсем немного денег. По сравнению с предыдущей технологией, новая технология хранения данных на жестких дисках действительно добилась большого прогресса, но стоимость изготовления этих новых дисков не увеличилась в 10 раз. Их стоимость увеличилась всего в 2 раза. Более того, эта технология не сильно опережала свое время и поддавалась взлому. Если иностранные технологические компании получат эти новые жесткие диски и потратят время на их изучение, большинство из них смогут выпустить эти новые диски спустя год. Можно было сказать, что Ченьмо выпустил эти диски чуть раньше намеченного срока. В пределах этой разницы он мог вызвать ветер и дождь, но он не оставил позади другие технологические компании. Кроме того, Ченьмо зарезервировал в цене виртуальной капсулы Matrix некоторую надбавку для подобных маневров, особенно в цене виртуальной капсулы Matrix за рубежом. Но в любом случае подобный жест вызвал у игроков глубокую благодарность. И что еще более важно, новый жесткий диск сразу же содержал в себе некоторые ресурсы игры Grand Theft Auto и других больших игр. Что касается защиты, то ресурсы на жестком диске подверглись более сложному шифрованию и были подписаны многоступенчатой защитой для сохранения права интеллектуальной собственности. Если кто-то использует такие ресурсы в коммерческом продукте, это сразу же будет обнаружено, что приведет к судебным искам. Игра Grand Theft Auto Chain Mo обладала беспрецедентными ресурсами. Технология виртуальной реальности следующего поколения предъявляла более высокие требования к дискам, на которые записывались ресурсы игры, но на этот раз большая часть ресурсов была предустановлена непосредственно на этот новый жесткий диск, из-за чего теперь скачиваться игры будут еще быстрее. Игрокам нужно будет только установить этот жесткий диск в капсулу, после чего скачать любую игру. После установки нового жесткого диска в виртуальную капсулу Matrix игроки также обнаружили очень волнующую новость. Вход в игру Grand Theft Auto появился в Оазисе. Это был вертолет. За приморским особняком игрока появилась новая вертолетная площадка, на которой был припаркован вертолет, но игрок не мог открыть дверь вертолета. Очевидно, что вертолет должен был осуществлять функцию запуска игры Grand Theft Auto, но он еще не был активирован. Но вскоре Chain Mo объявил хорошую новость. Благодаря развитию технологии хранения данных, игра Grand Theft Auto сможет предоставить игрокам лучший опыт виртуальной реальности следующего поколения 7 июня. Что касается цены, то в Китае она будет стоить 3680 юаней, а ее международная версия будет стоить $660. Эта цена немного превзошла ожидания многих игроков, потому что она стоила слишком дорого. Обычно виртуальные игры в основном оценивались примерно в 1980 юаней, а те игры, которые стоили больше 3000 юаней, в основном являлись версиями со всеми возможными дополнениями и улучшениями. Но на этот раз это была явно не такая версия. Конечно, игра Grand Theft Auto – это виртуальная игра нового поколения, но стоит она почти в два раза дороже виртуальной игры прошлого поколения А-класса. Даже на фоне цены игры Detroit Become Human цена Grand Theft Auto была высокой. Хотя большое количество игроков писало о том, что это было слишком большой ценой, многие обладатели виртуальной капсулы Matrix выразили свою поддержку и то и дело писали, что с большим нетерпением ждали релиза этой игры. Учитывая его репутацию и прошлые игры, Chain Mo определенно не брал цены с потолка. Цена, которую он устанавливал, зачастую себя полностью оправдывала. Поскольку его новая игра продавалась за такую цену, это означало, что затраты на ее создание были определенно намного выше, чем у других игр. Кроме того, для игроков, которые были готовы отдать 300 юаней на покупку виртуальной капсулы Matrix, 3000 юаней были пылью. Многие из них лишь хотели увидеть, насколько далеко сможет зайти эта игра и сколько новых эмоций она сможет им преподнести. 7 июня стартовали продажи игры Grand Theft Auto. Сразу же после старта продаж большое количество игроков хлынуло на страницу продаж и начали оплачивать эту игру. Большинство из них были преданными поклонниками Chain Mo. С одной стороны, они очень доверяли Chain Mo, а с другой стороны, сейчас игр для виртуальной капсулы Matrix все еще было мало, так что многие покупали ее в том числе и из-за дефицита новинок. Отечественные и зарубежные стримеры, естественно, запускали стримы один за другим после покупки и скачивания Grand Theft Auto. Тем не менее, новое поколение виртуальной реальности на данный момент не слишком дружелюбно относилось к индустрии прямых трансляций, потому что сложные чувства, которые испытывали стримеры в виртуальной капсуле Matrix, не могли быть испытаны аудиторией стримеров. Зрители все еще могли получить визуальную и слуховую стимуляцию, но это чувство уступало личному опыту. К счастью, режим фильма в определенной степени компенсировал эту проблему. Зона виртуальной реальности в штаб-квартире компании «Удар молнии», естественно, была переполнена, но опытные и старые посетители заняли место в очереди пораньше и, естественно, находились в ожидании не так много времени. Цзоу Чжо уже занял виртуальную капсулу Matrix и был готов сыграть в Grand Theft Auto. Естественно, он был готов подрубить стрим. Он не мог купить виртуальную капсулу Matrix, так что мог лишь поиграть в новинку в штаб-квартире. Цзоу Чжо немного поиграл со своим питомцем, покончил с ежедневными заданиями и подошел ко входу в игру Grand Theft Auto, то есть к вертолету. На этот раз дверь вертолета была уже открыта. Цзоу Чжо сел в вертолет, и ему не нужно было управлять им. Вертолет автоматически завелся и взмыл в небо. Звук пропеллера был очень громким, но ощущение передвижения на вертолете было очень новым. Цзоу Чжо наблюдал за происходящим снаружи через стекло вертолета. Вскоре вертолет уже летел к бескрайнему морю. Примерно через 2 минуты Цзоу Чжо увидел впереди береговую линию и смутно различил очертания красивого города. И даже находясь так далеко, Он мог сказать, что площадь этого города намного превзошла его ожидания. Глава 1001. Я грабитель, такой большой город, большая его часть будет недоступна, или в будущем она будет доступна для исследований. Цзаучжо смотрел на город вдалеке и не мог понять, будет ли он полностью доступен или же он сможет увидеть только его часть. Если взять во внимание только густозаселенную городскую площадь этого города, то можно было сказать, что размер этого города был примерно эквивалентен некоторым маленьким городкам или уездным городам. Только это уже хорошо показывало, что возможности этой игры ужасали. Огромная карта игры Ярд Ханлине, которая когда-то была популярна, исследовалась в течение многих лет, а она была не меньше, чем карта этой игры. Более того, игра Ярд Ханлине пожертвовала слишком многим, чтобы сделать такую большую карту. В то время емкость хранилища, скорость чтения виртуальных капсул все еще находились в относительно плохом состоянии, поэтому многие городские районы в игре Ярд Ханлине повторялись и не имели уникальных строений, но даже с учетом этого многие игроки все еще испытывали боль из-за иногда действительно долгих загрузок. Некоторые игроки даже шутили, что игру Ярд Ханлине нужно было назвать загрузки по 5 минут. Карты в игре Assassin's Creed, Origins и Gretchen Legend of Zelda, Breath of the Wild от Ченьмо были большими, но их тема была другой. В Gretchen Legend of Zelda, Breath of the Wild основная часть карты была застроена хребтами, а большая часть мест была населена какими-то монстрами и другими возможными для взаимодействия активностями. Но тема Кта явно не могла сделать нечто подобного. В городской местности должны были быть построены различные здания, включая торговые центры, жилые дома, полицейские участки, телевизионные станции и так далее, а также должна быть спланирована структура города. Создание двух этих игр находилось на совершенно разном уровне. Когда вертолет подлетел ближе, Цзаучжо смог разглядеть детали города более четко. Цзаучжо с удивлением обнаружил, что, похоже, каждое здание в городе имело свои особенности. Самое удивительное, что в поле зрения нельзя было найти два одинаковых здания. Он даже смог увидеть автомобили на дороге и пешеходов. Все выглядело так, словно это был совершенно обычный город. В этот момент вертолет завис над городом, и Цзаучжо показалось, что его дух вылетел из вертолета. Спустя мгновение он взлетел в небо, и он смог окинуть весь город с высоты птичьего полета. Людендорф, Северный Лингтон, 9 лет назад. Шатенку в шляпе грубо повалили на землю, а бандит в клетчатой куртке и с автоматом в руках громко крикнул: «Так, слушайтесь меня, и тогда никто не пострадает». Другой грабитель вломился в дверь и сбил охранника с ног ударом приклада, после чего поставил двух работников на колени и заставил их поднять руки вверх. Цзаучжо наблюдал за этой сценой со стороны. Что происходит? Они грабители, я должен буду найти место, где смогу спрятаться. Но эти гангстеры выглядят очень дико, может, мне их придется остановить? Цзаучжо вдруг покрылся холодным поток, когда увидел, как гангстер, который ранее ударил охранника, смотрел прямо на него. Что ты стоишь? Убери их. Цзаучжо был ошеломлен. Что вообще происходит? Только тогда он почувствовал, что что-то было не так, и коснулся своего лица. ГМ, в руках у него был автомат, на голове балаклава, а за спиной сумка. Я что, тоже грабитель? Цзаучжо был смущен. Он думал, что будет играть за положительного персонажа, но в итоге оказалось, что он был частью этой группы преступников. Но почему он чувствовал это странное волнение? Толстяк мгновенно начал делать то, что должен был. Время от времени в качестве напоминания в его поле зрения появлялись строки с подсказками. Цзаучжо поднял автомат и прицелился в заложников, после чего загнал их в комнату, в то время как другой гангстер запер дверь, чтобы они не вышли и не доставили им лишних неприятностей. «Все готово, сделай звонок», — сказал грабитель рядом с ним. Цзаучжо дотронулся до кармана брюк и вытащил телефон. Он не был похож на новейший смартфон с большим экраном. Это был старый кнопочный телефон, который пользовался популярностью лет 10 назад. На странице сохраненных контактов уже был готовый контакт, и он позвонил ему. Спустя мгновение раздался громкий хлопок, и весь банк содрогнулся. Двое других грабителей зааплодировали и побежали за деньгами, а Цзаучжо, естественно, последовал за ними. Черт, столько денег. Перед грудой пачек денег, которых в хранилище было очень много, Цзаучжо отложил оружие в сторону и начал лихорадочно запихивать пачки с деньгами в свою сумку. Эти стопки банкнот ощущалась и выглядела очень реальной, хотя Цзоу Чжо не мог почувствовать специфическую текстуру этих банкнот из-за своих перчаток, ему было достаточно одного их вида, чтобы его сердцебиение ускорилось. Цзоу Чжо набивал свою сумку деньгами и даже не думал остановиться. В правом нижнем углу его поля зрения появилась небольшая строка. Куш 179 000. Черт, ограбить банк и мгновенно заработать 180 000 долларов. Потрясающе. Цзоу Чжо хотел выяснить, есть ли тут еще деньги, но из-за тревоги и уговоров его коллег Цзоу Чжо пришлось выбежать из хранилища. Но как раз в тот момент, когда он выходил, из-за двери внезапно выскочил охранник и приставил пистолет к голове Цзоу Чжо, после чего сорвал с него балаклаву. «Сдавайся, его жизнь у меня в руках тебя. Я видел твое лицо, я тебя запомню». Охранник сильно сжал шею Цзоу Чжо и приставил пистолет к его виску. Цзоу Чжо был так ошеломлен, что вообще не смел пошевелиться. В это время его персонаж сказал: «Ты каждый день забываешь 1000 мелочей, пусть это будет одна из них». В то же время у Цзоу Чжо появилось чувство, словно его дух вылетел из тела. Спустя мгновение Цзоу Чжо уже оказался в теле грабителя, который стоял напротив прошлого персонажа Цзоу Чжо. «Черт возьми, неужели в этой игре будет существовать нечто подобное?» Цзоу Чжо увидел свое прежнее «я», Майкла, извивающегося под дулом охранника. Спустя мгновение он нажал на спусковой крючок. Выстрел. Услышав выстрел, Цзоу Чжо почувствовал, как внезапная отдача толкнула его в плечи, он также увидел вспышку из дула, и из головы охранника брызнула кровь. Спустя мгновение его тело упало на землю. «Твою мать, ну и зачем ты это сделал?» Майкл с отвращением вытер кровь с лица. «Двинули. Скорбеть будем потом», сам по себе сказал новый персонаж Цзоу Чжо. Убийство этого охранника в этом высокореалистичном виртуальном мире было чем-то вполне логичным, но в его сердце определенно должны были возникнуть некоторые колебания, но Цзоу Чжо обнаружил, что его не волновала жизнь и смерть охранника, так как он уже стал воспринимать себя как часть этой банды. Цзоу Чжо вдруг понял, что в этом виртуальном мире можно было делать все, что угодно, без ограничений. Это так волнующе. Глава 1002. Пролог. Из банка выскочили 3 человека, но на улице уже звучали сирены полицейских машин. Черт возьми, это же ограбление банка, и сейчас будет перестрелка. Разве это должно быть так захватывающе? Поначалу Цзоу Чжо был очень сдержан. Он боялся, что убить полицейских будет трудно, но вскоре понял, что 2 его напарника очень просто расправлялись с полицейскими. Цзоу Чжо тоже иногда открывал огонь, прячась за укрытиями. Так как это была виртуальная реальность следующего поколения, виртуальная капсула Matrix полностью отличалась от виртуальных капсул предыдущего поколения. Цзоу Чжо чувствовал, что сейчас словно находился в реальном тире в очень реальном мире. Вес оружия, его прицел, усилия для нажатия спускового крючка, отдача, укрытие – все ему нужно было делать самому. Конечно, учитывая, что обычные игроки не имели опыта в реальной стрельбе, игра оказывала некоторую поддержку. Когда игрок хотел начать стрелять, система автоматически слегка изменяла его позу, чтобы она была более устойчивой. Из-за этого создавалось ощущение, что игрок находился на стрелковом полигоне, а за ним стоял специальный инструктор, который исправлял неправильную позу стрелка. Такая простая корректировка улучшала точность стрельбы игроков и убирала дискомфорт. Благодаря этой автоматической коррекции игроки могли научиться правильно держать оружие из-за совершенно незаметного воздействия, а также могли начать лучше разбираться в тактических действиях, например, в том же поиске укрытия. Начало игры было относительно простое. Меткость противников была очень плохой, здоровья у них было мало, а у игрока было много здоровья плюс броня. Всего за мгновение несколько полицейских машин были уничтожены. Цзоу Чжо и еще 2 грабителей наконец дошли до своего подельника и сели в уже подготовленную машину. Сирены все так же ревели по всей округе, и вскоре в процессе погони один из полицейских смог попасть прямо в голову водителя грабителей. Персонаж Цзоу Чжо, сидевший спереди, автоматически схватил руль, одновременно с этим открыл левую дверь, вытолкнул мертвого водителя и сел на водительское сиденье. Нечто подобное большинство игроков не смогли бы выполнить, поэтому это было сделано автоматически. «Да пошли вы!» Выкрикнув это, Майкл резко вывернул руль влево. 2 машины столкнулись, и полицейская машина сразу же отклонилась от прежней траектории и врезалась в дерево на обочине дороги. «Ю-ю-ю-ха-а!» Трое сидевших в машине грабителей радостно зааплодировали, и машина продолжила движение по дороге. В этот момент Заучжо вдруг обнаружил, что, похоже, теперь ему придется вести машину самому. Заучжо еще не получил водительские права, но он понимал некоторые основные принципы работы автомобилей, включая то, как работало сцепление, тормоза, дроссельная заслонка, переключение передач, ручной тормоз и так далее. Можно было сказать, что он знал общие принципы, но, в конце концов, он никогда не прикасался к настоящей машине. В этом нельзя было винить Заучжо, который жил в столице с прекрасно развитым общественным транспортом. Даже если бы он получил водительские права, от них не было бы пользы. «Черт, успокойся, успокойся». Заучжо был немного взволнован. К счастью, после того, как он получил контроль над Майклом, машина очень плавно двигалась по дороге. Ему не нужно было контролировать передачу или даже переключать передачи. Он мало-помалу поворачивал руль и плавно управлял машиной. Что его удивило, так это то, что руль регулировал направление движения гораздо точнее, чем он думал. В некоторых компьютерных и мобильных гоночных играх автомобили на самом деле были очень чувствительными. Когда игрок хотел повернуть налево и нажимал на соответствующую кнопку, машину моментально разворачивало в нужную сторону, но текущий опыт вождения был слишком реальным. Диапазон поворота рулевого колеса был предельно реалистичным, из-за чего для поворота под прямым углом требовалось всего 2 оборота, что привело к существенному снижению сложности управления транспортом. Оказывается, это и есть настоящее ощущение от вождения. Я добровольно позволял себя обманывать этим гоночными играми более 20 лет. Заучжо вдруг обнаружил, что вождение в реальности и вождение в игре – это 2 разных опыта. При последнем повороте Заучжо не понимал, как ему нужно было провернуть руль, поэтому он просто повернул рулевое колесо вправо, и в сочетании с поддержкой, обеспечиваемой системой, он все-таки смог завернуть за угол. Вылетев на железную дорогу, из-за нехватки скорости в них в итоге врезался поезд, из-за чего машина вышла из строя, но все бандиты остались в живых. К счастью, Заучжо был пристегнут, а иначе он, скорее всего, вылетел бы из машины из-за этого столкновения. Хотя в этой виртуальной капсуле значительно был уменьшен параметр, получаемый игроком боли, в конце концов, он попал в довольно серьезную аварию, из-за чего Заучжо некоторое время не мог прийти в себя. Тревор хотел срезать путь, но Майкл настоял на первоначальном плане. В результате Майкла и Брэда подстрелили, а Тревору хоть и не хотелось бросать их, но полиция была уже на подходе. В итоге ему осталось только убежать. Следующая сцена рассказывала все с точки зрения постороннего наблюдателя. Заучжо наблюдал за похоронами Майкла, но совсем не видел тела Майкла. В это же время в темной шапке и темных очках Майкл спокойно наблюдал за своими похоронами, но вскоре выбросил сигарету и ушел. После этого все в поле зрения Заучжо постепенно стало полностью черным, и в центре его поля зрения появилось название игры «Grand Theft Auto». После этой заставки появилась новая сцена. На этот раз он видел все с перспективы постороннего наблюдателя. Заучжо парил в воздухе, словно призрак. Майкл сидел на диване в дорогом костюме, но в его глазах явно виднелась растерянность. «Ваш сын Джеймс, он хороший ребенок?» – спросил кто-то. Майкл, казалось, услышал шутку. Хороший ребенок, почему, он что, бедным помогает? Нет, он целый день сидит на жопе, курит дурь, дрочит и играет в эту тупую игру. Если у нас теперь такие люди считаются хорошими, неудивительно, что эта страна в полной жопе. Мужчина напротив него слегка наклонился вперед. А вы, я, Майкл нахмурился. У меня не было такой роскошной жизни, как у этого пацана. В его возрасте я уже 2 раза отсидел. Я грабил банки, был сутенером, возил дурь. Мужчина, и вы считаете это своими достижениями? Майкл постепенно становился более возбужденным. По крайней мере, я своих возможностей не просрал. Мужчина слабо улыбнулся. И куда они привели вас, Майкл? Майкл встал с дивана. Они привели меня прямо сюда в хреново болото. У меня большой дом и сын бездельник. И я вынужден разговаривать с вами, потому что всем остальным на меня насрать. Да уж, сбылась моя мечта, детка, и обернулась полным говном, сраным говном. После этого настроение Майкла значительно улучшилось, а их время подошло к концу, о чем и сообщил мужчина, из-за чего Майкл покинул помещение. Глава 1003. Прогулка. После этого камера, к удивлению Цзаучжо, не была привязана к телу Майкла. Она постепенно начала подниматься и вскоре показала всю картину города, к которому ранее он летел на вертолете. На краю его поля зрения появился список создателей игры. Вместе с мелодичной, успокаивающей и расслабляющей мелодией красота города была продемонстрирована ему во всей красе. Рядом с пляжем были небольшие здания, а на обочине дороги были высажены аккуратные пальмы. Густая тень деревьев блокировала солнечный свет, из-за чего пешеходам было очень приятно ходить по дорогам. Вдали виднелся ряд небольших зданий. Форма каждого здания была разной. Некоторые небольшие здания имели довольно уникальные огражденные территории, на которых были расположены столы, стулья и зонтики. На дорогах было не так много автомобилей, и пробок не было вообще, но это не делало дороги пустыми. Вдалеке виднелись призрачные силуэты небоскребов, что были слабо различимы из-за слабого тумана, но они хорошо подчеркивали процветание и живость Лос-Сантоса. На пляже мужчины и женщины в купальниках покупали мороженое и напитки, а затем ложились на шезлонги и наслаждались морским бризом. Другие люди играли в разные игры на пляже, кто-то вообще тренировался в парке. Неподалеку было расположено множество развлечений: американские горки, колесо обозрения. Неподалеку можно было взять в аренду катер и другой водный транспорт. Золотистый ретривер радостно бегал по пляжу и временами забегал в воду. Какой-то мужчина бежал по пляжу с наушниками в ушах, а в это же время неподалеку полицейские, громко крича, пытались прогнать с пляжа бездомного. Майкл немного походил по пляжу и вскоре нашел скамейку, на которую спустя мгновение присел отдохнуть. «Этот пляж такой настоящий», — с чувством сказал Цзаучжо. Ему было очевидно, что ранее это был всего лишь пролог, так как список основных создателей этой игры только что был ему продемонстрирован. Хоть пролог этой игры был невелик, но его содержание было очень разнообразным. Если коротко, то эта игра явно не воспевала капиталистическую жизнь. Пока Майкл спокойно сидел на скамейке, мимо него прошли два чернокожих мужчины и спросили у него дорогу к какому-то бунгало. После того, как Майкл ответил ему, друг этого мужчины с наездом сказал: «Чувак, пошевеливайся, черт, может, спросишь, не знаком ли он со сраным владельцем, или еще лучше, найдешь самолет, чтобы он в небе написал». Двое ниггеров решили прибрать к рукам пару тачек, на тот случай, если все еще не поняли. «Ты не понимаешь», — ответил ранее спросивший мужчина. «Мы не воруем, это законный бизнес», — его друг ответил. «Законный? А да, я забыл, пенсионные отчисления, налоги и так далее». Два мужчины, сквернословя, прошли вперед и подошли к небольшому зданию с желтой лестницей. Они пробрались во двор и увидели две спортивные машины, красную и белую. Спустя мгновение Цзаучжо вселился в тело более низкорослого Франклина, и система сказала ему выбрать одну из двух машин. Цзаучжо посмотрел на них и выбрал в итоге красную. Как только Цзаучжо сел в машину, Франклин сам завел машину и нажал на кнопку, из-за чего крыша спортивного автомобиля с откидным верхом начала открываться. «Черт возьми, эта машина такая дорогая». Цзаучжо беспокоился, что не сможет управлять такой машиной, но эта машина была с автоматической коробкой передач. Автоматическая коробка передач была намного лучше механической коробки передач, плюс эта игра помогала игрокам с упрощением некоторых аспектов вождения. Игрок мог контролировать только основные части, например руль, тормоза, дроссельную заслонку и так далее, а система автоматически будет делать все остальное в соответствии с действиями игрока. Например, если Цзаучжо захочет проехать вперед, не зная при этом, что для этого нужно было сделать, система поможет ему начать движение. Ему на самом деле нужно было только держать руль и думать о том, нужно ли было ему ускориться или замедляться. Из-за подобного упрощенного управления игрок всего за несколько минут мог примерно понять принцип движения транспортного средства. К тому же во время обучения на дороге было мало транспортных средств, из-за чего и аварии возникнуть было не должно. Когда игрок поймет, как можно было управлять транспортом, система постепенно будет помогать ему все меньше и меньше, что в конце концов приведет игрока к тому, что он будет сам изучать более высокотехнологичные техники вождения. Боже мой, как эта машина может ехать так быстро? Цзаучжо был очень удивлен. Хотя система помогала ему с управлением, он все равно иногда впадал в замешательство. Эта машина ехала слишком быстро, а так как он был новичком, Цзаучжо было очень трудно управлять такой машиной. К счастью, Франклин обладал особой способностью, которая была похожа на замедление времени. Когда активировалась его специальная способность, время начинало течь очень медленно, из-за чего игрок мог спокойно вписаться в нужный поворот или уйти от столкновения. После ознакомления с управлением, игрокам нужно было избавиться от полицейского преследования. Такой ход на самом деле не был чем-то новым. Многие гоночные игры добавляли нечто похожее в свой сюжет, однако из-за влияния виртуальной реальности нового поколения Цзаучжо чувствовал, как сильно колотится его сердце. Наконец, оторвавшись от преследования, Цзаучжо последовал указаниям навигатора и приехал в автомастерскую. «Это так круто, теперь я понял, почему богатые люди любят возить с собой девушек», — Цзаучжо вздохнул, выходя из машины. Характеристики этого спорткара были очень хорошие, он быстро и, что самое главное, хорошо управлялся, а с откинутым верхом игрок чувствовал прохладный ветер, который обдувал его лицо. Поначалу Цзаучжо водил, придерживаясь всех правил, но полиция не слишком заботилась о них, из-за чего в итоге он перестал придерживаться правил. Приехав в автомастерскую, Цзаучжо вышел из машины и увидел, в насколько ужасном состоянии была его машина. Ее передняя часть была расплющена, капот слетел с петель еще где-то в середине пути, передние фары были разбиты. Однако хозяин автомастерской ничего не сказал и даже похвалил Франклина. Цзаучжо подумал, что неписевкта, похоже, были немного тупыми, если не очень тупыми, или же это было сделано специально, чтобы игрок не разбился о слишком высокую сложность игры. Что касается вождения, сколько новых игроков смогут пригнать этот спорткар в мастерскую без единой царапины? Если, конечно, новый игрок в реальности не был водителем с огромным стажем, но без огромного опыта привести эту машину без единой царапины было просто невозможно. А если игроков начнет ругать босс автомастерской, полученный игровой опыт большинству игроков не слишком сильно понравится. Глава 1004. Панорамный вид на упадок капитализма. Последующее развитие сюжета можно было назвать «Нелегкая жизнь чернокожих братьев из США». В это время Цзаучжо видел все от лица Франклина. Получив награду в виде «Выдающийся работник месяца», Франклин и его друг отправились в Веспуччи Бич ради байка, но все в итоге вышло из-под контроля и завязалась перестрелка. Только для того, чтобы украсть мотоцикл, Франклин и Ламар кровью омыли целую улицу. Цзаучжо был потрясен. Неужели все в США такие сумасшедшие? Если кто-то с чем-то не согласен, то его оппонент уничтожит его и всю его семью. Неужели полиция в этой стране бездействует? По дороге Цзаучжо столкнулся с перестрелкой между бандой и полицией. Ожесточенная перестрелка между двумя сторонами вызвала пробку на дорогах. Цзаучжо хотел обойти ее, но вдруг увидел, как из убитого человека выпали две пачки денег. Цзаучжо осторожно прикоснулся к деньгам. Неписи не обратили на него никакого внимания, из-за чего Цзаучжо с легкостью смог забрать $100. Это просто невероятно. Деньги не должны лежать на земле, поэтому я должен забрать их себе, — радостно сказал Цзаучжо. В следующей миссии Франклин и Ламар должны были угнать машину у одного действительно богатого мужчины. После выполнения этого задания Цзаучжо стал собакой. Я стал собакой, боже мой. Цзаучжо потерял дар речи, в этой игре можно было поиграть даже за собаку, и на самом деле это ощущалось так необычно. Он мог бегать так же быстро, как ветер. Он чувствовал, что мог делать то, что никакой человек не смог бы сделать в жизни. Цзаучжо вдруг понял, почему некоторые люди говорили, что они неотразимы, как собаки, потому что собаки были действительно уникальными и совсем не устающими существами. Ранее, когда он бегал, будучи в теле Франклина, спустя всего пару десятков метров он уже начинал задыхаться, но в теле собаки он мог бегать столько, сколько хотел, без какого-либо дискомфорта. Естественно, все в поле зрения Цзаучжо немного изменилось. Эта собака не была дальтоником, но она определенно слабо различала желтый, зеленый и красный, но могла различать различные оттенки синего, фиолетового и серого. Цзаучжо казалось, что на его глаза просто наложили фильтр, из-за которого некоторые цвета были не такими яркими, но это никак не повлияло на его действия. По крайней мере, ощущения от бега были гораздо более приятными, чем ощущения от бега в форме человека. Ему нужно было всего лишь время от времени высовывать язык и выпускать свои слюни, чтобы бег был более легким. В воздухе витал слабый странный запах, не ароматный, не вонючий, и согласно подсказке системы, ему нужно было идти к источнику этого запаха для поимки сбежавшего парня. В результате Цзаучжо внезапно почувствовал, что тело собаки вышло из-под контроля. Спустя мгновение собака сама повернулась и побежала в другую сторону. В чем дело? Разве тот парень не в другой стороне? Сам Цзаучжо внезапно вернулся в тело Франклина, который все это время пытался бежать наравне с собакой, и в итоге он увидел, как пес понюхал зад другой собаки со светлой шерстью, а затем начать делать какое-то неописуемое упражнение. Франклин тут же сказал: «Твою мать, Чоп, это же не сучка, ты не очень разборчив». Да, чат в это время был в недоумении. Хорошо, что игра не позволила игрокам быть в это время в теле собаки. Цзаучжо тоже потерял дар речи. Какая ужасная собака. Теперь Цзаучжо понял, почему Чэнь Мо сказал, что в этой игре не было контента не для взрослых. Посмотрите на повседневную рутину главного героя: угон машин, сражения с бандитами, постоянные убийства, наркотики, шпионаж за звездами. В основном сюжете этой игры даже была сцена с совокуплением собак, а он только начал проходить эту игру. На текущий момент он выполнял задания в одном и том же городе, и хоть каждое последующее задание отправляло его на чуть большую дистанцию, ему все равно приходилось крутиться в одном и том же городе и в одних и тех же районах. Что касается диалогов, то они были живыми и интересными, но были наполнены огромным количеством нецензурщины и труднопереводимых выражений. Что касается конкретного содержания диалогов, в самом начале Цзаучжо задавался вопросом, почему в этой игре не было китайского дубляжа, но постепенно он понял, что китайский дубляж было просто невозможно сделать. С одной стороны, у каждого персонажа в игре был свой уникальный акцент. Например, у чернокожих мужчин, Франклина и Ламара, был свой собственный акцент и условности, а акцент босса автомастерской Саймона, Майкла, Тревора и так далее также имели тонкие различия. Если бы эта игра имела китайский дубляж, то эта разница вряд ли смогла бы быть отражена. В конце концов, как смогут отечественные актеры озвучки имитировать неповторимый акцент чернокожих? И помимо дубляжа правильный перевод также стал бы огромной проблемой. Например, слово, начинающееся на «н», которое часто произносит Ламар, если перевести его на китайский, то это будет означать «юность», но когда Ламар произносил это слово, он всегда удлинял его произношение, причем последние «ер» у него имели совершенно особое произношение. Подобные мелкие детали вряд ли смогут быть выражены китайским дубляжем. Другими словами, использование китайского дубляжа, скорее всего, серьезно ухудшит получаемый игровой опыт, и сопутствующая оригинальная культурная коннотация также будет в определенной степени повреждена. С другой стороны, актерам и переводчикам пришлось бы сильно постараться, чтобы перевести все эти ругательства без повторений, причем при этом им приходилось бы учитывать контекст. В конце концов, эта игра повествовала об истории, которая произошла в США. Если Франклин, житель США, открывая рот, вдруг будет говорить на китайском, это будет ощущаться очень странно, но если он будет говорить на английском, то это будет нормально и избавит многих людей от лишних вопросов. К этому моменту зрители толстячка были ошеломлены, у них было такое чувство, что Чэнь Мо лично вырос в такой ужасной среде, ибо он знал так много тонкостей. Эта игра должна была показать зло капитализма. В самом деле, похоже, что жители США действительно жили не очень хорошо. Повсюду можно было увидеть членов разных банд. Тут и там часто вспыхивали перестрелки, причем вспыхивали бои даже между полицейскими и гангстерами. Кражи, угоны, избиения людей – многое из этого выглядело чем-то обыденным. Чэнь Мо выпустил много игр, которым было нелегко пройти оценку комитета, например, тот же Outlast или Prototype, но все те игры в основном были сосредоточены на составлении кровавой и жестокой картины. Нокта отличалась от них тем, что в этой игре были изображены вполне реальные сцены. В ней не было скримеров, страшных монстров или неубиваемых монстров. Однако это чувство реализма давало игрокам беспрецедентный стимул, даже более мощный, чем стимул от появления нового страшного врага или очередного внезапного скримера. Глава 1005. Три сюжетные линии. С непрерывным развитием сюжета, панорамным видом на весь город, разной судьбой трех главных героев и второстепенными героями с очень разными личностями необычный сюжет постепенно раскрывался и демонстрировал свои особенности всем игрокам. Многие игроки, которые не понимали смысла КТА, могли посчитать ее классной игрой. В этой игре они могли делать все, что угодно. В прошлом мире Чэнь Мо выход этой игры породил невероятные бурления в интернете, но выход этой игры не привел ни к чему серьезному. Многие школьники и студенты играли в КТА у себя дома. Они ограничились тем, что брали первую попавшуюся машину и начинали веселиться, ну или вводили специальные коды для создания более веселых ситуаций. Многие люди смогли получить в этой игре массу удовольствия. Одним из главных преимуществ игрокта является то, что игроки в этой игре могли делать вещи, которые являлись незаконными в реальном мире, но это было далеко не всем. Можно было сказать, что КТА – это игра с хорошим сюжетом и необычной подоплекой. Многие школьники и студенты сами того не понимания начинали интересоваться английским языком, а после прохождения сюжета они зачастую обнаруживали разные секретные задания и пасхалки. Именно после прохождения сюжета многие игроки открывали дверь в новый мир и обнаруживали, что эта игра совершенно отличается от той, в которую они играли ранее. Мириады разных уникальных миссий, перестрелок, гонок. Кроме того, игроки также могли покупать различные бизнесы, например бары или ночные клубы, и они постоянно будут зарабатывать для игроков деньги, а на полученные деньги игроки могли покупать больше бизнесов или же могли купить более лучшие оружие, автомобили. В дополнение к тому, что в этой игре было множество активностей, сюжет этой игры был довольно сложным. Три главных героя собрались вместе по разным особым причинам. Судьбы этих действительно разных людей были переплетены друг с другом. Противоположные друг другу личности, позиции и характер отражали статус различных классов США в эту эпоху. Можно было сказать, что эта игра представляла собой глубокий анализ общества США. Казалось бы, в этой игре был абсурдный сюжет, но он отражал социальную реальность этой страны. Конечно, Цзоу Чжо еще не дошел до понимания этого факта, он все еще был погружен в тонкую сюжетную линию этой игры. В КТВ было три главных героя. Рассказать истории трех главных героев было очень сложно. Если ритм сюжета был отшлифован недостаточно хорошо, то вполне вероятно, что игрок решит перестать играть в игру, но игрок ТВ поставила перед собой еще и такую цель, чтобы игрокам понравился каждый из этих трех персонажей, причем для этого создатели этой игры использовали очень плавный ритм, который плавно соединял этих трех персонажей, что, очевидно, было сложной задачей. С самого пролога судьбы главных героев были тесно связаны друг с другом. После пролога оказалось, что Майкл обзавелся семьей и жил припеваючи. В итоге Франклин пробрался в дом Майкла, чтобы украсть машину для Саймона, но Майкл преподал ему урок. В это время Майкл проходил сквозь кризис среднего возраста, из-за чего был вынужден возобновить свой старый бизнес, поэтому Франклин постепенно стал его хорошим помощником. Ограбление ювелирного магазина разоблачило Майкла, и Тревор начал искать его. В процессе постепенного пересечения трех сюжетных линий характер и дилемма трех главных героев постепенно раскрывались через некоторые разрозненные личные задания. Франклин – черный парень, который находится в самом низу общества США. Он жаждет выделиться и жить в своем особняке, как Майкл. Поначалу он помогал Саймону угонять машины, но после того, как он попал под крыло Майкла, он посвятил себя более крупным делам. Майкл – представитель мужчины, что находился под воздействием кризиса среднего возраста. Хотя он жил беззаботной и богатой жизнью, его жена изменяла ему с тренером, а его сын играл дома днями напролет. Его дочь всем сердцем хотела стать звездой и даже общалась с некоторыми инсайдерами. Тревор был более простым, чем эти двое. Он придавал большое значение друзьям и был искренним, но он был сумасшедшим, который мог убить всю семью того, кто был с ним не согласен. Проблема Тревора заключалась в том, что никто по-настоящему не считал его своим другом, даже Майкл, потому что Тревор представлял угрозу, и именно из-за этого Майкл надеялся, что он уже умер. Честно говоря, эти трое не были традиционными главными героями. Франклин – чернокожий мужчина. Майкл – мужчина средних лет с проблемой в виде кризиса среднего возраста. Тревор – лысый мужчина с извращенной натурой. В любом другом случае эти три героя, учитывая дела минувших дней, не считались бы хорошими людьми. Но учитывая сюжет, игроки постепенно поймут, что эти три героя были вполне нормальными, так как игроки сами того не понимая будут ставить себя на их место, когда будут думать об их проблемах. Когда Цзоу Чжо впервые попал в тело Тревора, все были ошеломлены. Является ли этот особый персонаж одним из главных героев этой игры? В этой игре существовала очень хорошая поговорка. «Я не очень хороший человек, но если вы увидите Тревора, то подумайте, что я чист, как младенец». Когда Тревор увидел по телевизору новость об ограблении ювелирного магазина, Он в это время занимался возлюбленной какого-то парня. Спустя пару секунд на пороге появился Джонни, этот самый парень. В результате Тревору пришлось немного поговорить с ним, а затем, успокоив Джонни и обняв его, Тревор внезапно хватает его за шею и валит на землю. Затем Тревор с серией ругательств нанес пару ударов ногой по лицу Джонни. После уничтожения банды и мешавших Тревору людей, Тревор вместе с помощником приезжает к Майклу домой, где происходит весьма неловкое воссоединение. Эту встречу можно описать как непонятную, ибо в ней просто нельзя было угадать, что Тревор будет делать дальше. В ней многие игроки будут сбиты с толку. В конце концов, может ли такой убийца с психическими заболеваниями быть главным героем? Но поиграв еще немного, игроки в итоге обнаружат, что Тревор обладал уникальным обаянием. Он не был похож на Майкла, который любил компромиссы. Будь то чиновники или ОПГ, он просто шел к ним напрямую с оружием в руках, но он также был очень предан и отдавал всего себя тем, кто был ему не безразличен. Тревор – крутой злодей, но многим игрокам понравился этот псих. Глава 1006. Китайская версия сайта с прямыми трансляциями. Цзоучжо сказал своим зрителям подождать и отключил стрим, а затем вышел из виртуальной капсулы Матрикс. «Это просто невероятно. Я даже не хотел выходить», — сказал Цзоучжо, запустив стрим со своего телефона. Поначалу сюжет был немного пресным, но после первого часа игры начали демонстрироваться различные большие сцены. Особенно история, связанная с Тревором, была просто слишком невероятной. Для выполнения первого крупного задания Тревор сначала отправился в магазин и купил там снайперскую винтовку, а затем поднялся на высокую водонапорную башню и стал ждать наступления ночи. Ночью игрок, используя снайперскую винтовку, должен был уничтожить все источники света, после чего должен был уничтожить всех мешавших людей. Цзоучжо впервые использовал снайперскую винтовку, из-за чего местами попадать по врагам было сложно, но очень увлекательно. Ощущения от выстрелов были сравнимы с выстрелами игры PUBG. Но в игре КТА снайперские винтовки ощущались более приятными. Более того, благодаря совершенно другому опыту от виртуальной реальности нового поколения Цзоучжо чувствовал себя так, словно использовал настоящую снайперскую винтовку. Будь то сам момент выстрела или сильная отдача от этого самого выстрела, многие мелкие детали заставляли его чувствовать себя настоящим снайпером.